Глава 8. Перепишите сценарий своей жизни. У реактивных людей нет жизненного плана. Когда дела идут плохо, они чувствуют себя жертвой мира, обстоятельств или генетики. Они ищут оправдания и пытаются переложить вину на других людей. Они считают, что виновата наследственность, это заложено в их ДНК, они ничего не могут с этим поделать. Виновато их детство, родители, воспитание и учителя. Виноваты обстоятельства и окружающие люди. Начальник, супруг или супруга, состояние экономики, политическая ситуация, даже погода. Разумеется, генетика, воспитание и жизненные трудности играют важную роль. Конечно, мы не можем изменить свое прошлое, что сделано, то сделано. Однако, если мы проявим активность, то сможем переписать на свой лад дальнейший сценарий своей жизни. Запомните следующие основные истины. Вы созданы не вашей наследственностью. Вы созданы не детством и не воспитанием. Вы созданы не внешними обстоятельствами. Вас создают ваши решения. Право принимать решения – это то, что никто не может у вас отнять. Никто не может указывать вам, что думать, чувствовать или делать. Используйте промежуток между раздражителем и реакцией. Пользуйтесь своей свободой выбора. Вы не обязаны придерживаться сценария, который кто-то для вас написал. Сформулируйте свою личную миссию, и вы сможете переписать сценарий своей жизни на собственный вкус. Ваша тайная жизнь. Первый шаг к переписыванию сценария своей жизни – понять, что вы, как и все люди, живете тремя разными жизнями. Ваша общественная жизнь – это жизнь, которая происходит на виду у всех, в социальной среде, где вы взаимодействуете с другими людьми. Ваша личная жизнь – эта жизнь защищена от посторонних глаз и проходит дома в окружении близких. Ваша тайная жизнь. Это самая важная жизнь, потому что от нее зависит и ваша общественная, и ваша личная жизнь. Она происходит в вашей голове и в вашей душе. В ней вы проживаете свои подлинные мысли, мотивы, ценности и принципы. А главное, вы можете все это изменить. Ваше воображение и самосознание помогут вам переписать сценарий вашей жизни и изменить ее ход. Именно в вашей тайной жизни вы можете найти цель своей жизни. Чтобы разработать личную миссию, нужно быть готовым к исследованию своей тайной жизни. Именно здесь, глубоко внутри, вы сможете обнаружить цель своей жизни и ответить на свои главные вопросы. Никто, кроме вас, не сможет сделать этого, и никто не сможет вам помешать в этом, кроме вас самих. Открыть дверь в свою тайную жизнь – единственный способ найти свое высшее предназначение. Эта цель займет главенствующее положение в вашей жизни и объединит все остальное. Она придаст вам мужество, свежих сил и позитивной энергии. Задумайтесь над тем, кем вы хотите быть и чем заниматься. Не становитесь одним из тех, кто бессмысленно упускает эту возможность. Не лишайте себя права самому определять направление своей жизни. Поворот в жизни. Если мы не знаем или не решили, в чем наше предназначение, нам может не хватать драйва, импульса или изюминки, необходимых для полноценной жизни. Так случилось и с писателем Артуром Гордоном, который поделился своим опытом в рассказе «Поворот в жизни». Поворот в жизни. Гордон повествует о том периоде своей жизни, когда вдруг ощутил, что все вокруг утратило новизну и яркость. Вдохновение иссякло, он заставлял себя писать, но все усилия были тщетны. С каждым днем ситуация ухудшалась. Наконец писатель решил прибегнуть к помощи врача. Не обнаружив у пациента никаких симптомов болезни, врач пошел другим путем. «Мне кажется, я знаю, что с вами не так», — сказал он. Он выписал Гордону 4 рецепта, положил их в конверт и велел пациенту точно следовать инструкциям. «Да, вот что», — сказал доктор. «Вспомните свое детство. Где вы были по-настоящему счастливы?» «Я любил ходить на пляж», — ответил Гордон. «Хорошо», — сказал доктор. «Завтра идите на пляж. Откройте первый рецепт в 9 утра, второй в полдень, следующий в 3 часа дня и последний в 6 вечера». «Хорошо», — ответил Гордон. «А лекарства?» «Вам не нужны никакие лекарства, просто делайте то, что написано в рецепте». «Вы это серьезно?» — недоверчиво спросил Гордон. «Когда получите мой счет, сами поймете, что я не шучу», — отвечал врач. «И, пожалуйста, ничего не берите с собой. Вы можете взять еду, но вы не должны ни с кем разговаривать, читать, писать или слушать радио. Довольствуйтесь пребыванием на природе. И не забудьте открыть первый рецепт ровно в 9 утра». 9:00. Лечение начинается. На следующее утро Гордон отправился на пляж. Открыв первое предписание, он прочел: «Слушайте внимательно». Он решил, что доктор не в своем уме. Как это слушать в течение 3 часов? Но он пообещал врачу, что будет выполнять его указания, и стал слушать. Вначале до его слуха доносились вполне обычные звуки — шум моря и пение птиц. Но через некоторое время он начал различать и то, чего не слышал вначале. Он прислушался к шелесту трав, которые мягко колыхались на ветру. Наконец он начал прислушиваться к своему внутреннему миру. Постепенно он отвлекся от мыслей, которые обычно занимали его, от стресса, от черствости и убогости, которые он ощущал в своей жизни. Слушая, он начал думать о том, чему его в детстве учило море — терпению, уважению и чувству взаимозависимости всего сущего. Как давно он не чувствовал этого? Он слушал звуки, слушал тишину, и в нем росло ощущение покоя. Когда пришло время второго рецепта, он с большой неохотой достал его из кармана. 12:00. Настоящая загадка. Второй листок бумаги гласил: «Попытайтесь вернуться назад». «Куда это назад?» — с недоумением подумал он. «Может быть, в детство, в мои счастливые воспоминания?» Гордон стал думать о своем прошлом, о мгновениях счастья. Он пытался вспомнить их как можно подробнее. Вспоминая, он ощущал растущее внутри тепло. Он вспомнил, как после школы бегал с друзьями на пляж, резвился и просто радовался. Он вспомнил, как был на пляже со своим братом. От этого воспоминания у него заныло сердце, ведь его брата уже давно нет в живых. Он представил, как они беззаботно мчатся на пляж после школы. Он вспомнил их чувство свободы, вспомнил, как они радовались свежему воздуху и веселью. Гордон и его брат часто ходили на пляж с мамой и папой. Они обожали играть в полосе прибоя, устраивать водные бои и строить замки из песка. Гордон погрузился в эти драгоценные воспоминания. Их воздействие было настолько глубоким, что когда пробило 3 часа, он с еще большей неохотой достал третий рецепт. Он глубоко погрузился в свою тайную жизнь, место, где хранилось столько сокровенных воспоминаний и чувств. 15:00. Самое сложное испытание еще впереди. В 3 часа дня Гордон развернул третий листок. До сих пор предписание врача выполнять было несложно. Но это было совсем иным. Когда Гордон увидел третий рецепт, он понял, что самое сложное испытание еще впереди. Первые два были лишь подготовкой. Третий рецепт еще глубже погружал его в тайный внутренний мир. Как и второй рецепт, он состоял всего из 3 слов, но легче от этого не было. Проанализируйте свои мотивы. Гордон стал думать о том, к чему стремился в жизни. Об успехе, признании, безопасности. и находил убедительное подтверждение важности всех этих мотивов. Но вдруг ему пришла мысль, что, возможно, эти мотивы недостаточно хороши. Они были очень поверхностными, подумал он, очень эгоистичными, и, возможно, именно в этом и кроется причина его нынешней депрессии. Гордон тщательно разобрался в своих мотивах. Он подумал о счастливых мгновениях своего прошлого. И, наконец, нашел ответ. «Это поразило меня, как удар грома», — пишет Гордон. «При неправильных мотивах ничто в жизни человека не может быть правильным. Неважно, кто вы — почтальон, парикмахер, страховой агент или домохозяйка. Когда вы понимаете, что служите людям, вам все удается. Если же вас заботят только собственные интересы, дела ваши идут не слишком успешно». Гордон осознал, что его личная и общественная жизни не соответствуют его тайной жизни. Внешне он производил впечатление человека, заботящегося о людях. Но когда он заглянул внутрь себя, то обнаружил эгоистичные мотивы, которым, по правде говоря, было трудно противостоять. Следующие 3 часа Гордон провел, размышляя над этим. Он понял, что система его мотивации была построена не на служении людям, а только на служении себе. Тогда Гордон попытался переориентировать свою жизнь, найти новые мотивы и поставить новые цели, те, которые соответствовали бы высшим ценностям и принципам. Это было исключительно творческое упражнение. Чтобы выполнить его, нужно было задействовать не только память о прошлом, но и воображение. Если мы живем памятью, мы привязаны к прошлому, скованы им. Когда мы живем, используя свое воображение, перед нами только бесконечность. То, что позади, ничто по сравнению с тем, что внутри нас и впереди. Тем не менее, первые 2 рецепта были очень важны. Прислушиваясь к внутреннему «я» и вспоминая счастливые времена, Гордон смог подготовиться к этапу самоанализа. Это помогло ему поставить под сомнение свои нынешние мотивы и цели и выработать новые. К 6 часам Гордон определился с мотивами, целями, ценностями и принципами, которые будут управлять его жизнью с этого момента. Наконец-то он узнал, зачем живет. Он выяснил причину своих проблем и понял, что ему нужно делать и в каком направлении ему следует двигаться. 18:00. Последний шаг. Когда стрелки часов подошли к 6 вечера, оказалось, что последнее предписание выполнить проще простого. «Напишите все свои тревоги на песке», значилось на листке. Гордон присел на корточки и написал обломком раковины несколько слов. Потом повернулся и зашагал прочь. Он не оглядывался назад, зная, что скоро начнется прилив. Буквальный перевод названия рассказа «The Turn of the Tide» — «Поворот прилива» — таким образом имеет двойной смысл. Все взаимосвязано. История Артура Гордона показывает, как тесно связаны наши публичные, частные и тайные жизни. Махатма Ганди выразил эту мысль в следующей цитате. «Человек не может поступать правильно в одной сфере своей жизни, в то время как в других он занят неблаговидными делами. Жизнь – неделимое целое. Когда в нашей жизни нет гармонии, мы живем с тревожным ощущением того, что мы обманываем и себя, и других. Этот внутренний конфликт отягощает и сковывает нас, иногда до такой степени, что мы чувствуем себя парализованными. Нам сложно честно и смело смотреть в лицо трудностям. Когда 3 наши жизни не находятся в гармонии и мы не понимаем своего высшего предназначения, мы ощущаем это как болезнь, которую, может быть, сложно описать. Нам не хватает мотивации, драйва, рвения, жажды жизни. Чтобы сформулировать личную миссию, которая восстановит гармонию, нужно тщательно изучить 3 наши жизни. Ваша общественная жизнь. Запишите в блокноте ответы на следующие вопросы. какие мотивы, цели, ценности и принципы определяют вашу общественную жизнь. Как вас воспринимают окружающие? Считают ли вас амбициозным, успешным, надежным, эгоистичным, высокомерным, веселым, сдержанным, эмоциональным, отстраненным, спокойным, отзывчивым? Подумайте, как вас воспринимают другие люди, и запишите все, что пришло в голову. Ваша личная жизнь. Кто или что занимает центральное место в вашей личной жизни? Какие мотивы, цели, ценности и принципы определяют вашу личную жизнь? Как воспринимают вас ваши родные и близкие друзья? Спокойным, заботливым, напряженным, терпеливым. Ваша тайная жизнь. Чего вы желаете в глубине души? Как выглядит для вас осмысленная, успешная и счастливая жизнь? Три ваши жизни. Находится ли в гармонии ваша общественная, публичная и тайная жизни? Выберите наиболее подходящий ответ. Нет, различия очень велики. Не совсем. Есть определенная гармония, но различия сильнее. Более или менее, есть некоторые различия, но в целом три моей жизни примерно соответствуют друг другу. В основном да. Три моей жизни почти полностью гармоничны. Да. Три моей жизни образуют гармоничную общую картину, которая отражает мои самые глубокие желания, ценности и принципы. Приведите три свои жизни в гармонию. Настала пора снова обратиться к блокноту. В каких областях расхождение между тремя вашими жизнями особенно значительны? Почему? Что вы можете сделать, чтобы привести три свои жизни в гармонию и создать гармоничное целое? Мечтать можно. А теперь представьте, что три ваши жизни находятся в полной гармонии. Завершите следующее утверждение, описав, что вы делаете, для кого вы это делаете, почему вы это делаете и какие результаты вы получаете. Моя мечта. Опишите ее, не забывая про подсказки, которые вы только что услышали.